Глава первая. Меня зовут Мила, а вот моя история. Этот рассказ можно было бы начать с чего угодно. Скажем, с поселка Кривичи, Мядельского района, что на берегу реки Сервич, где я выросла. Можно начать с того дня, когда умерла моя мама, мне тогда было 8, или с того, как в 12 лет я потеряла отца, он погиб под колесами соседского грузовика. Ну, пожалуй, я начну свой рассказ вот с чего. С мексиканской пустыни, куда меня занесло из далекой родной Белоруссии. Здесь я потеряла невинность, и здесь умерли мои мечты. Безоблачный ноябрьский день, большие черные птицы кружат высоко в небе. Такого голубого неба я еще никогда не видела. Мы едем в белом фургоне с двумя мужчинами, которые не знают моего настоящего имени, и, похоже, их это совершенно не смущает. Они просто гогочут и называют меня «Рыжей Соней». Почему-то они именно так окрестили меня, впервые увидев в аэропорту Мехико. Аня говорит, что это из-за моих волос. «Рыжая Соня» — есть такой фильм, но я его не видела, а Аня видела. Она шепотом объясняет мне, что фильм этот про красивую женщину-воительницу, которая разит мечом своих врагов. Теперь мне кажется, что мужчины придумали это прозвище в насмешку, потому что я вовсе не красавица и уж тем более не воительница. Мне всего 17, и я страшно напугана, ведь я не знаю, что будет дальше. Мы держимся за руки, Аня и я, а фургон везет нас и еще 5 девчонок по бесплодной пустыне. Туристическая поездка по Мексике. Вот что обещала та женщина в Минске. Но мы понимали истинный смысл ее слов — спасение, счастливый случай. «Вылетите самолетом до Мехико», — объясняла женщина-организатор. «В аэропорту вас встретят и помогут перебраться через границу, где для вас откроется новая жизнь». Чего здесь хорошего? Ненормальная работа для девушек, ни жилья, ни достойных мужчин. У вас нет родителей, которые могли бы поддержать вас. «А вы, Мила», — обратилась она ко мне, — «вы так хорошо говорите по-английски. В Америке вы приспособитесь только так». Она щелкнула пальцами. «Смелее! Не упускайте свой шанс. Работодатели оплатят вам дорогу. Чего же вам еще надо?» Только не этого, думаю я, с тоской вглядываясь в бесконечные пески за окном. Аня крепче прижимается ко мне, остальные девчонки тоже сидят тихо. Каждая из нас задает себе вопрос, что я наделала. Все утро мы провели в дороге. Двое мужчин, сидящих впереди, не разговаривают с нами, но тот, что на пассажирском сиденье, постоянно оборачивается и оглядывает нас. Его глаза все время ищут Аню, и мне не нравится, как он пялится на нее. Аня этого не замечает, потому что дремлет у меня на плече. Мышка, так мы звали ее в школе, потому что она очень стеснительная, вспыхивает от одного лишь взгляда мальчишки. Мы с ней ровесницы, но, глядя на личико спящей Ани, я вижу ребенка. И думаю, мне не следовало брать ее с собой. Нужно было уговорить ее остаться в Кривичах. Наконец фургон сворачивает с автострады на грунтовую дорогу. Остальные девчонки бодрствуют, уставившись в окна на бурые холмы, по склонам которых, словно старые кости, разбросаны валуны. У нас в поселке уже выпал первый снег, а здесь, в этом бесснежном краю, только пыль, голубое небо да сухой колючий кустарник. Мы останавливаемся, и мужчины оборачиваются к нам. «Пора выходить», — говорит водитель по-русски. «Дальше пешком, иначе границу не перейти». Они отодвигают дверь фургона, и мы выходим одна за другой, 7 девчонок, потягиваясь и разминая затекшие после долгой дороги мышцы. Несмотря на яркое солнце, здесь прохладно. Гораздо холоднее, чем я думала. Аня тоже дрожит, ее ладонь скользнула в мою. «Сюда», — командует водитель, и увлекает нас в сторону от грунтовой дороги на тропинку, бегущую вверх по холму. Мы пробираемся через валуны и колючие кустарники, которые впиваются нам в ноги. Аня в открытых сандалиях, и ей приходится часто останавливаться, вытряхивая острые камешки. Мы все изнываем от жажды, но проводники разрешают нам сделать только одну остановку, чтобы попить воды. После чего мы вновь карабкаемся вверх по каменистой тропе, словно неуклюжие козы. Мы достигаем вершины холма и начинаем спуск, держа курс на заросли деревьев. Только у подножия холма мы замечаем, что перед нами русло пересохшей реки. Берег усеян мусором, оставленным нашими предшественниками. Пластиковые бутылки, грязный памперс, старый ботинок с виниловым покрытием, растрескавшимся на солнце. С ветки свисает лоскут синего брезента. Как много мечтателей прошло этим путем, и вот теперь еще семеро идут в Америку по их следам. Мои страхи вдруг рассеиваются, потому что здесь, среди куч мусора, мне становится ясно, что цель близка. Мужчина указывает нам путь вперед, и мы взбираемся на противоположный берег. Аня тянет меня за руку. «Мила, я больше не могу идти», — шепчет она. «Ты должна. Но у меня на ноге кровь». Я смотрю на ее израненные пальцы и кричу проводникам: «Моя подруга поранила ногу». «Мне плевать», — отвечает водитель. «Продолжайте идти. Мы не можем. Ей нужно перевязать ногу. Либо вы идете, либо мы оставляем вас здесь. Дайте ей хотя бы переобуться». Мужчина оборачивается. Его лицо мгновенно меняется. Взглянув на него, Аня испуганно отступает назад. Остальные девочки, словно затравленные овцы, сбиваются в кучку и с замиранием следят за тем, как он направляется ко мне. Удар обрушивается так быстро, что я даже не успеваю среагировать. Я вдруг оказываюсь на коленях и на несколько секунд погружаюсь в кромешную тьму. Откуда-то издалека доносятся крики Ани, потом я чувствую боль, пульсирующую в скуле. Во рту привкус крови. Я вижу, как она капает на речные камни. «Вставай! Давай же, поднимайся! Мы и так потеряли кучу времени!» Пошатываясь, я встаю на ноги. Аня смотрит на меня широко раскрытыми от ужаса глазами. «Мила, не спорь!» — шепчет она. «Нужно делать то, что они говорят. У меня уже не болят ноги, правда. Я могу идти». «Теперь до тебя дошло?» — говорит мне мужчина. Он оборачивается и бросает свирепый взгляд на девчонок. «Видите, что бывает, если разозлить меня? Возразить мне? А теперь пошли!» Девчонки с трудом пересекают русло пересохшей реки. Аня хватает меня за руку и тащит за собой. Я слишком слаба, чтобы сопротивляться, поэтому плетусь за ней, сглатывая кровь, не разбирая дороги. Остается преодолеть совсем немного. Мы оказываемся на другом берегу, вновь пробираемся через заросли деревьев, и вдруг перед нами открывается грунтовая дорога. У обочины нас ждут два фургона. «Выстраивайтесь в шеренгу», — командует водитель. «Давайте, поторапливайтесь. На вас хотят посмотреть». Сбитые с толку его приказом, мы выстраиваемся в шеренгу. Семь усталых девчонок с ноющими ногами и в пыльной одежде. Из фургонов вылезают четверо мужчин и приветствуют нашего водителя по-английски. Они американцы. Один из них в бейсболке, самый крупный, медленно проходится вдоль шеренги, оглядывая нас. Он похож на обожженного солнцем фермера, инспектирующего своих коров. Американец останавливается передо мной и хмурится, вглядываясь в мое лицо. «Что с этой?» «Дерзит», — объясняет наш водитель. «Это просто синяк. И все равно она какая-то дохлая. Кто ее захочет?» «Знает ли он, что я понимаю английский? Или ему все равно?» «Может, я и дохлая, — думаю я, — зато у тебя поросячья морда». Его взгляд уже двинулся дальше к другим девчонкам. «Хорошо», — говорит он, и на его лице появляется ухмылка. «Посмотрим, что там у них». Водитель смотрит на нас. «Раздевайтесь», — приказывает он по-русски. Мы потрясенно глядим на него. До этого момента во мне еще теплилась надежда на то, что женщина в Минске говорила правду, и в Америке нас ждет работа. Что Аня будет нянчить трех маленьких девочек, а я стану продавщицей в магазине свадебного платья. Даже после того, как водитель отобрал у нас паспорта, даже после того, как мы, спотыкаясь, прошли весь этот путь, я по-прежнему верила, все наладится, все еще может оказаться правдой. Никто из нас даже не двинулся. Мы все еще не можем поверить в приказание, которое только что прозвучало. «Вы что, не слышите меня?» — рявкает водитель. «Хотите выглядеть, как она?» — он тычет в мое разбитое лицо, которое до сих пор ноет от удара. «Делайте, что я сказал». Одна из девочек потрясла головой и заплакала. Это приводит его в ярость. От его пощечины девушка покачнулась, голова ее дернулась. Водитель хватает девчонку за блузку и разрывает ее. Она с криками отбивается от него. Второй удар опрокидывает ее на четвереньки. Для пущей убедительности он с силой бьет ее ботинком по ребрам. «Ну?» — он оборачивается к остальным. «Кто хочет быть следующий?» Одна из девушек начинает судорожно расстегивать блузку. Следом за ней мы все послушно стягиваем рубашки, расстегиваем юбки и брюки. Даже Аня, стеснительная Анечка, послушно задирает топ. «Все!» — приказывает наш водитель. «Снимайте все! Что вы копаетесь, суки? Ну, ничего, скоро научитесь делать это быстро!» Он приближается к девушке, которая стоит, скрестив на груди руки. Она не сняла нижнее белье. Девушка морщится, когда он хватает ее за боди и срывает его. Четверо американцев окружают нас, словно голодные волки. Их взгляды жадно впиваются в наши тела. Аня дрожит так сильно, что слышно, как стучат ее зубы. Вот эту я, пожалуй, обкатаю. Одна из девушек всхлипывает, когда ее выдергивает из шеренги. Мужчина даже не пытается скрыть свои намерения. Он прижимает девушку лицом к одному из фургонов, расстегивает ширинку и насилует ее. Она кричит. Другие мужчины тоже делают свой выбор. Аню вдруг оттаскивают от меня. Я пытаюсь удержать ее, но водитель заламывает мне руку. «Ты никому не нужна», — говорит он, после чего запихивает меня в фургон и запирает. Из окна я вижу все, слышу все. Хохот мужчин, отчаянную борьбу девушек, их крики. Невыносимо смотреть на это. Но и отвернуться невозможно. «Мила!» — кричит Аня. «Мила, помоги мне!» Я бросаюсь к запертой двери, отчаянно пытаюсь выбраться. Мужчина уже опрокинул ее на землю, с силой раздвинул бедра. Она лежит, прижатая к земле, крепко зажмурившись от боли. Я тоже кричу, стучу кулаками в окно, но выбраться не могу. Когда мужчина отрывается от нее, я вижу на нем ее кровь. Он застегивает брюки и громко объявляет: «Замечательно! Просто замечательно!» Я смотрю на Аню. Поначалу мне кажется, что она мертва, потому что девушка не двигается. Мужчина даже не обернулся к ней, он лезет в рюкзак за бутылкой воды, жадно глотает. Он не видит, как Аня возвращается к жизни. Внезапно она вскакивает на ноги и бросается бежать. Она несется через пески, а я прижимаю руки к стеклу, чтобы лучше видеть. «Беги, Аня, беги, беги!» «Эй!» — орет один из мужчин. «Вон та убежала!» Аня по-прежнему мчится, она босиком, голая, и острые камни наверняка врезаются в ее ступни. Но впереди лишь открытая пустыня, и она движется решительно. «Не оглядывайся, не останавливайся, беги!» От выстрела у меня стынет кровь в жилах. Аня покачнулась и упала на землю. Но она не собирается сдаваться. Она пытается подняться, шатаясь, словно пьяная, делает несколько шагов, потом падает на колени. Теперь она передвигается ползком. Каждый сантиметр для нее — это борьба, победа. Она приподнимается, будто пытается ухватиться за руку невидимого для нас спасителя. Раздается второй выстрел. На этот раз Аня падает и уже больше не поднимается. Водитель фургона затыкает пистолет за пояс и смотрит на девушек. Они плачут, съежившись и с ужасом глядя туда, где лежит тело Ани. «Это издержки», — говорит мужчина, который насиловал Аню. «Гнаться за ними слишком много возни», — соглашается водитель. «Можете выбирать из шести оставшихся. Товар проверен, теперь мужчины начинают торговаться. Договорившись, они делят нас, как стадо, по три девушки в каждый фургон. Я не слышу, какую цену за нас заплатили. Знаю только, что я — товар, купленный по дешевке, довесок к основной сделке. Когда мы отъезжаем, я оглядываюсь назад, туда, где осталось тело Ани. Ее даже не потрудились похоронить. Она лежит, открытая солнцу и ветрам, и голодные стервятники уже кружат над ней. Пройдет несколько недель, и от нее не останется и следа. Она исчезнет, так же, как исчезну я в этой стране, где никто не знает моего имени, в Америке. Мы выезжаем на автостраду, я вижу указатель US-94.